Наконец юная нейтронерша упала, и больше вставать не пыталась. Выдохлась, видимо, хотя, учитывая почти полное отсутствие киберимплантов, я бы не удивился, если бы у нее случился разрыв сердца от столь долгого бега. Мысль была очень тревожной. К счастью, через пару минут Люси снова поднялась и, выбрав направление, решительно отправилась туда. На этот раз она не бежала, скорее ковыляла. Ей понадобилось несколько минут, чтобы поймать такси. Таксист оказался почти полным гонником, для европейцев это вообще характерно, так что подключиться к его имплантам не вышло. Автомобиль также не был оборудован какими бы то ни было аудиосенсорами, поэтому и разговор никак не подслушать. Пришлось взламывать GPS-систему машины и оттуда вытаскивать точку назначения, куда направлялась юная пассажирка такси. Аэропорт. Девчонка решила сбежать из города, нет, скорее из страны, еще скорее, с континента, пытаясь оставить между собой и Искином, запертым в моей голове, стену черного заслона, непробиваемую для большинства и, даже две стены, если быть точным. Хороший план, разумный. Так, подал голос Джонни, вновь формируя свою икону неподалеку и изобразив хмурое выражение лица. Что мы с этим будем делать? Узнать бы, куда она хочет лететь. В принципе, это возможно, пожал плечами Искин. Проследим за ней, взломаем систему регистрации пассажиров аэропорта, посмотрим, куда она купила билет. Я кивнул, соглашаясь. Надо сказать, корпорация Orbital Air, контролирующая почти весь рынок гражданских международных перелетов, за исключением корпоративных, конечно, не сильно заботилась о конфиденциальности своих клиентов. Лед аэропорта был столь тонким, что это даже вызывало подозрения. На его взлом потребовалось всего пара минут, после чего я просто протиснулся в созданную в защите брешь и затаился внутри, дожидаясь, пока Люси доберется до аэропорта. В этот самый момент на меня напали. От боли, резко появившейся в районе затылка, перед глазами пошли красные полосы, а интерфейс раскрасился предупреждающими знаками. Я резко развернулся, мысленно поблагодарив своих преподавателей, которые научили, что заранее развернуться защита гораздо лучше, чем поджаренные мозги. Без этой науки, скорее всего, мое путешествие закончилось бы прямо сейчас. Вскоре я понял, что на меня напало. Цербер – защитная программа, атакующая любого, кого встретит на территории патрулирования, если этот любой не обладает специальными опознавательными кодами. Хорошая новость заключается в том, что справиться с одним Цербером не слишком сложно. Плохая – Церберы очень редко расставляют поодиночке. Словно подтверждая мои предположения, вскоре рядом с напавшим на меня трехголовым виртуальным псом, материализовалось еще трое таких же. Блять, выругался я, отправляя атакующие скрипты в неожиданно появившихся врагов, и одновременно запечатывая небольшую область киберпространства, дабы тревога не распространилась дальше. Церберы также не стояли на месте и кинулись в атаку. Твари были чрезвычайно быстры, их призрачные зубы рвали мою защиту в клочья, и каждый укус сопровождался болезненным ощущением где-то в районе затылка. Пока защита держалась, но это не могло длиться долго. «Джонни», — взмолился я, — «помочь можешь?» «Мог бы», — нахмурился Искин, появляясь неподалеку, «если бы ты удосужился закончить нашу синхронизацию. А так, я бессилен». Однако Джонни помог. Сама его материализация рядом отвлекла четвероногих тварей, и я успел нанести мощный удар, уничтожив пару трехглавых собак и сильно потрепав еще одну. Следующий скрипт, отправленный в бой, добил раненого виртуального пса. Справиться с последним было уже нетрудно. Черт, ругательства сами собой сорвались с моих губ. Это было близко. А я говорил, что надо было сначала закончить нашу синхронизацию. Знаю. Помолчи. Я перевел дыхание, осматривая блоки данных аэропорта, в поисках тревоги. Пока все было тихо. Обновив защиту и усилив свою маскировку, на всякий случай, я кинулся проверять состояние системы, одновременно отслеживая такси, которое везло Люси. Вскоре девочка прибыла к аэропорту. Убедившись, что тревоги все же удалось избежать, я вновь подключился к камерам, благо изнутри сделать это было намного проще. Правда, возникли некоторые сложности с нахождением 9-летней нейтронерши в толпе, однако с небольшой помощью Искина мы справились. Девочка без промедления направилась к стойке регистрации, для того, чтобы купить билет. Я следил за ней, пытаясь понять, на что она рассчитывает. Как бы сотрудникам аэропорта ни было пофиг, не могли же они просто. Ее пропустили. Безо всяких дополнительных вопросов продали билеты до Нью-Йорка и позволили пройти в зону ожидания. Из любопытства я глянул имя, на которое была совершена покупка. Кусина Люсинада, 27 лет, зарегистрирована, как гражданка Японии, проживает в Нью-Йорке, страдает от редкого заболевания, заставляющего ее выглядеть моложе, чем на самом деле. Довольно убедительно подделанное дело, прячущееся под идентификационным номером Люси. Интересно, она внесла изменения в свой виртуальный профиль по пути в аэропорт, или озаботилась этим еще до побега? Я бы поставил на второе. Итак, теперь мы знаем, куда она летит, заметила псевдоличность рокера-террориста. Что дальше? Честно говоря, не знаю, признался я. С одной стороны, мне радостно, что она может сбежать подальше, но с другой, вот если бы она полетела в Найт-Сити, может быть, мне бы удалось помочь ей еще немного. В конце концов, у меня там есть друг, который сумеет присмотреть за маленькой девочкой. Но в Нью-Йорке, у нее рейс через 20 минут, предложил вдруг Сильверхинд. Ты в системе, и, в принципе, можешь направить ее в Найт-Сити, если постараешься. А смысл? Подумав над предложением и пару секунд, покачал я головой. Она доберется до места, поймет, что попала не туда, и сразу же улетит подальше, ибо, очевидно, направить ее туда мог только злой-призлой Дикий Эскин. Логично, неожиданно покладисто согласился Джонни. Так что тогда делать? Я задумался на несколько минут. С Нью-Йорком у меня было связано одно дело, в которое я и не надеялся влезть, ибо понимал, что меня туда просто не отпустит. Но сейчас мне представился реальный шанс попытаться изменить печальную судьбу человека, который, в прошлой жизни, за очень короткое время стал для меня весьма дорог. Я ее сдам, сомнения все еще одолевали сознание, однако решение было принято, поэтому мой голос звучал твердо. «Сдашь?» – кажется, Искин по-настоящему удивился. «Угу», – я кивнул. «Вернусь в подсеть базы, пошарюсь внутри, посмотрю, чего такого она могла украсть, чтобы сделать ее поимку одним из важнейших приоритетов для Арасаки. Тогда есть не нулевая вероятность, что за ней отправит нас, а не доверит это дело агентам, расквартированным в Нью-Йорке. Тебе так нужно в Нью-Йорк?» «Да», — я кивнул. «А если после твоих действий за ней отправит настоящих головорезов, а не команду детишек с завышенным самомнением?» — осведомился Искин. «Это смертный приговор для нее, Ви». Я поморщился, соглашаясь. «Значит, будем надеяться, что моих навыков убеждения хватит». 2064 год. Варшава. Польша. В одном Шигеру Кайдзуми не обманул, столовая у них тут действительно могла удовлетворить даже самые взыскательные стандарты. Цубаки даже решила потихоньку пообщаться с местными поварами и стащить у них пару рецептов, дабы реализовать их на досуге. Еще одним неочевидным бонусом посещения столовой стало то, что инструктору Кацура все-таки пришлось снять свою дурацкую маску, и кадеты, наконец, смогли рассмотреть его лицо. Кибер-ниндзя оказался на удивление привлекательным молодым человеком, возрастом слегка за 20, с выдающимися скулами, тонкими бровями, прямым носом и красивым разрезом глаз. Впрочем, без маски их инструктор явно чувствовал себя неуютно, поэтому быстро проглотил пару блюд и снова скрыл свое лицо, предпочитая остаток ужина сидеть тихо и попивать холодный чай через трубочку, которая легко прорезала сквозь прорезь его маски. Плотно поев, гости с острова Бенкай, в сопровождении руководителя базы, вернулись в кабинет Шигеру-сана. Труп Петра Небуловича уже убрали, даже кровавого пятна, уродующего стены и пол, более не было. Кайдзуми-сан покосился на Ви, все еще недвижимо сидящего в кресле с закрытыми глазами, подошел к книжному шкафу, что-то там пошаманил, и через мгновение достал оттуда непочатую бутылку с жидкостью благородного янтарного цвета и три бокала с плоским дном. Ловким движением, говорящим о немалой практике, откупорил бутыль, позволяя одуряющему аромату древесного дыма и ванили заполнить ноздри своих гостей. Разлил алкоголь по бокалам, поставил один перед инструктором, не забыв снабдить его трубочкой. Кацура-сан благодарно кивнул, однако прикладываться к выпивке не спешил. Второй бокал был поставлен перед Кусинада-саном, и тот чинно отпил глоток, позволяя себе даже зажмуриться от удовольствия. Что характерно, ни Оди, ни Цубаки напитка предложено не было. Помолчали. Руководитель базы и герой 4-й корпоративной отпили еще по глотку, явно пытаясь успокоить нервы. «Сколько, по-вашему, это займет времени?» Такиши-сан неопределенно кивнул в сторону Ви. Он не обращался ни к кому конкретно, Однако все взгляды почему-то вперились в Цубаки. «Зависит от многих факторов», — хмыкнула девушка. «У меня на полную проверку вашей базы ушло бы полдня. Винсент Кун справится за час, уверены?» Шигеру, кажется, был сильно удивлен. «Я же сказала, зависит от многих факторов», — огрызнулась Ейба. Ей все еще было неприятно находиться в присутствии отца, отдавшего свою семилетнюю дочь на опыты, и начальника, что эти самые опыты проводил. Тем не менее, после сытного обеда ее гнев слегка поутих, и девушка уже могла мириться реальностью, в которой ее коллеги по корпорации были бесчувственными мудаками. «Вам не стоит беспокоиться», — уверенно ответил вместо подруги Ода. Старший ее юнита всегда был хорош в ведении переговоров и демонстрировал поистине самурайское спокойствие. «Если кто-то и сможет обнаружить что-то полезное в вашей подсети, то это будет Винсент Прайс». Помолчали вновь. Кайдзуми и Кусинода осушили свои стаканы, которые, однако, руководитель базы быстро наполнил снова. Инструктор Кацура к своему напитку не притронулся. «Я заметил некоторую враждебность, которую вы нам демонстрируете», — наконец, заговорил Шигеру-сан, поставив наполовину осушенный бокал на стол. Он говорил медленно, словно пытался очень осторожно подбирать слова. Это очень отличалось от плавных, мягко льющихся из его рта речей, которые он выдавал ранее. «Могу я узнать причины?» «Причины?» — фыркнула Цубаки, едва подавив вспышку ярости. «Вы ставите эксперименты над семилетними детьми. Какие еще причины вам нужны? В вас говорит какая-то личная обида?» С притворной заботой в голосе и видом семейного психолога, к которому пришли на сеанс очередные клиенты, произнес Кайдзуми. «Вас тоже отдали корпорации в очень молодом возрасте? Сколько вам было? 8, 9, 11, снова прикрыл подругу, которая могла наговорить лишнего, Ода. «Мне было 11. Однако забрали меня из трущоб Осаки. Знаете такой город? Всего 33 миллиона человек населения, большая часть из которого живет за чертой бедности. Я был всего лишь нищим мальчишкой, пока меня не завербовала корпорация. И у меня был выбор. У детей, которых вы отправляли за черный заслон, он тоже был». «Конечно», — уверенно кивнул Шигеру. «Все дети согласились участвовать в проекте сугубо добровольно. Такиши-сан может подтвердить. Герой 4-й корпоративный сделал еще один большой глоток из своего бокала и уверенно кивнул, словно соглашаясь с руководителем базы. «Какую же жуткую жизнь вы устроили своей дочери», — не выдержала Цубаки, глядя на пожилого японца с ощутимым презрением, что она предпочла стать подопытной в сомнительном проекте Арасаки, чем остаться с вами. Во взгляде Такиши мелькнула сталь, и молодая Ейба вдруг поняла, что опасно приблизилась к краю пропасти, за которой ее не ждет ничего хорошего. Кусинода-сан отлично владел собой, однако гордого старого воина не стоило провоцировать. Что-то подсказывало девушке, что последствия вряд ли кому-нибудь понравятся. «Я понимаю, что ваши травмы, начал, было Шигеру, однако Такиши-сан спокойно его перебил. Что бы вы ни думали, я люблю свою дочь», — произнес он. В голосе его не было особых интонаций, казалось, старый солдат Арасаки просто констатирует сухие факты. «И желаю ей лучшего. У нас была прекрасная семья, и Люси росла очень послушным и добрым ребенком. Конечно, может быть, я слегка ее баловал, но, не думаю, что в этом есть что-то страшное. С самого детства я хотел, дабы она держалась подальше от полевых операций, поэтому скрывал свое прошлое и участие в корпоративных войнах. Однако талант к нетраннингу ей, очевидно, достался от матери, а неуемное любопытство от меня. В результате, когда ей было 7, Люси взломала мой личный компьютер, где нашла досье на имя своего отца, в котором было несколько фактов, которыми я не горжусь. Судя по выражению лица и едва заметной, мимолетной улыбке, скользнувшей по его губам, Кусинода-сан врал. Он гордился. Может, даже получал удовольствие от воспоминаний о своих подвигах во время 4-й корпоративной. «Ёбаный фрик, к сожалению», — продолжил Такиши, не замечая нарастающей враждебности Цубаки, «Люсина была шокирована моим прошлым, и это привело к тому, что отношения между нами испортились. Испортились настолько, что моя дочь полностью вышла из-под контроля, сбегала из дома, не слушалась, делала все назло. Мы с женой пытались ее дисциплинировать, однако не достигли в этом успеха». Старый корпоративный офицер одним глотком допил свое пойло. В следующее мгновение Шигеру-сан с видимым удовольствием наполнил его стакан вновь. Молодой Ейба вдруг пришло в голову, что вряд ли просто текст с описанием деяний любимого отца мог настолько сильно повлиять на семилетнюю девочку. Скорее всего, там было что-то более наглядное. Фотографии, фильмы, может, даже брейн-данс-чипы с записанными зверствами любимого папочки. В следующее мгновение в центре головы Цубаки возник вопрос, кто вообще будет хранить подобное на своем личном компьютере? И зачем? Ответ прост. Кусинада-сан хранил все это в качестве трофеев. То, к чему можно прикоснуться, чтобы всколыхнуть приятные воспоминания, поностальгировать, может, даже подрочить, вспоминая собственные зверства. Цубаки бы ничуть не удивилась последнему. Ёбаный фрик-извращенец. И поэтому вы решили отдать свою дочь на опыты? Не смогла скрыть сарказма в голосе Ейба. Потому что она не слушалась. Дело не в том, что она не слушалась, намного резче, чем ранее, ответил Кусинада, а в том, чтобы дать ей цель. Все это непослушание, весь бунт, из-за отсутствия цели. Вы серьезно? Абсолютно. Кажется, герой 4-й корпоративной войны в это действительно верил. Служить величайшей корпорации в мире. Разве может быть цель лучше и благороднее этой? Ёбаный фрик-извращенец, с мозгами набекрень. Взгляд Цубаки на секунду переместился на Шигеру-сана, который яростно кивал каждому слову своего товарища. Девушка почувствовала, как по коже ползут мерзкие, крупные мурашки, а волосы на затылке встают дыбом. То есть ее жизнь не важна? Что значит не важна? Такиши-сан рубанул воздух ладонью, словно клинком. Думаете, я позволил ей работать на корпорацию, чтобы убить? Конечно, нет. Она, мое сокровище, мой самый ценный актив. Это вопрос веры, девочка. Я абсолютно уверен в таланте своей дочурки, и никогда не допускал мысли, что ей могут причинить вред какие-то безмозглые программы за черным заслоном. Чаша терпения кадетки острова Бенки быстро переполнялась, и эта уничижительная девочка, прозвучавшая из уст одного из худших отцов всех времен, ничуть не помогала держать себя в руках. Кроме того, подхватил за старшим товарищем Шигеру, вы ведь даже не представляете, насколько ценные сведения можно найти на просторах дикой сети, верно? Представляю, сумрачно буркнула Цубаки, сдерживая руку, что сама собой тянулась к верному пистолету в кобуре, но все еще не готовы жертвовать жизнями малолетних детей ради них. Начнем с того, что, если бы мы послали взрослых, смертность была бы намного выше, покачал головой Кайдзуми. Представьте, что от диких искинов погибло не 7 человек, а 70. Что насчет 700? Сколько взрослых должно погибнуть, чтобы оправдать смерть одного ребенка? Нисколько, зарычала в ответ девушка, чувствуя, как задыхается, тонет в словесных кружевах более опытных, возрастных сотрудников Арасаки. Если вам так нужны секреты старой сети, почему бы вам не залезть за ними самим? Потому что мы умрем, мягко, но уверенно, при этом совершенно не обращая внимания на агрессию собеседницы, пояснил Шигеру. Мы не сможем ничего добыть, а дети смогут. Ах, Цубаки почувствовала, что если этот разговор продолжится, она может не совладать с собой. Ее пальцы дрожали, а внутренности скручивало от острого ощущения неправильности, недопустимости использования детей в своих целях. Поэтому, сколь бы логично ни звучали слова взрослых, сколько бы ее ни убеждали в необходимости такого использования, она чувствовала, что простить этих людей просто не может. Датакрэш стал огромным ударом для всех нас, продолжал руководитель Варшавской базы, все тем же спокойным, успокаивающим тоном. Однако уже через мгновение, голос этот стал мощнее и вдохновленнее. С тех пор человечество, по сути, топчется на месте. Не сделано каких-то великих открытий, которые бы изменили судьбы миллионов. Мы перестали стремиться к звездам, перестали желать большего. Но там, за черным заслоном, исследования, которые могут перевернуть мир, сделать его лучше для всех, для миллионов людей, дать им надежду, желание жить, причину, чтобы смотреть в будущее, цель, ради которой стоит умереть. Цубаки чуть не зарычала от злости, однако ее опередил Ода, голос которого был на удивление спокоен. «И вы хотите сказать, что смерть нескольких детей стоит того?» — спросил он. «Самое странное». Кажется, ему и вправду было любопытно услышать ответ. «А вы, нет?» — искренне удивился Шигеру, осушая свой стакан до дна. Цубаки не сдержалась и презрительно фыркнула. С ее точки зрения, даже если эти люди искренне верили в свои декларируемые идеалы, они все равно были абсолютно неправы, ибо, где граница, за которой цена за будущее миллионов станет слишком высокой? Тысяча жизней, миллион, все равно ведь счастливых, в результате, станет больше, верно? Кто-то скажет, что она была опрометчива и наивна, кто-то, что вела себя по-детски, и не видела компромиссов. Однако сейчас девушка была как раз в таком возрасте, когда компромиссы воспринимаются очень остро, а собственное мнение кажется единственно правильным. Боюсь, в этом вопросе я поддержу свою подругу, дипломатично послал старших по корпорации стариков на Херода, качая головой. Но почему? Неужели лучшая жизнь не стоит жертв? Люди разного поколения явно не понимали друг друга, и разговор начал идти по кругу. Цубаки злилась, время от времени огрызалась яростными ответами, едва сдерживаясь от того, чтобы скатиться к откровенному мату. Сандаю, в отличие от нее, умел гасить конфликты, и, несмотря на все старания Иба, руководители польского отделения Арасаки все еще пытались давить подростков аргументами, а не брызгали слюной, костеря младшие поколения на все лады. Неизвестно, сколько мог еще длиться такой бессмысленный спор, но в какой-то момент, в разговор, как всегда совершенно по-гайдзински бесцеремонно, влез резко проснувшийся Ви. «Есть хорошие новости и плохие», — произнес он, сбив с толку Такиши-сана и Шигеру-сана, и мгновенно приковав к себе внимание гостей с острова Бэнкэй. «С чего начать?» «Начни с хороших», — тяжело вздохнув, ответил Ода. Кусина докивнул, а вот на лице Шигеру отразились сомнения. Очевидно, он предпочел бы, дабы Прайс начал с плохих новостей. «Я нашел нашу беглянку, хоть и не успел задержать», — разминая затекшие мышцы шеи, проговорил Ви. «Она улетела в НСША. Есть номер рейса, номер места, внешность в виде медиафайла. Ее воздушный транспорт приземлится в аэропорту Нью-Йорка через 20 минут. В Нью-Йорк». Кажется, впервые за время их встречи потеряв самообладание, Такиши-сан вскочил со своего кресла, едва не разлив алкоголь из своего стакана. «Да», — подтвердил Прайс. Однако от Цубаки не укрылась некоторая нервозность в поведении друга. «И это хорошая новость, верно?» — Ви кивнул. Потом пояснил. «Во-первых, хоть послать на перехват своих агентов в Нью-Йорке, мы уже не успеем, но если среди них есть толковый нейтронер, он сможет найти ее, проанализировав записи с камер наблюдения». Ветеран 4-й корпоративной явственно поморщился. Шигеру повторил гримасу вслед за товарищем. «Нью-Йорк — это вотчина Милитеха», — покачал головой он. «Поэтому, согласно моим предположениям, там не так много наших агентов, а выдающихся нейтронеров среди них еще меньше. Судя по всему, в отличие от руководителя варшавской базы, Кусинада-сан был в своих словах уверен. Личный опыт, что ли?» «Ну», — Гайдзин пожал плечами, предвидя нечто подобное, — «я заказал 4 билета до Нью-Йорка. Вылет через час. Ты, прости, что сделал». Кажется, в первый раз за все время их знакомства инструктор Йошида произнес больше 2 слов подряд. Голос его звучал негромко, но был наполнен явственной угрозой. «Кацура-сан прав, Ви», — покачал головой Сандаю. «Ты сначала должен был получить разрешение от начальства. Мы не можем менять место дислокации задания самолично». «Понимаю», — Прайс остался спокоен, словно ожидал такого ответа. «Просто пытаясь привести в порядок подсеть этой базы, я обнаружил некоторые данные, которые явно были изменены, и это плохие новости». «Что вы имеете в виду?» Слегка расслабленный, безобидный старичок Шигеру Кайдзуми в это мгновение просто исчез. Вместо него, из-под личности суетливого, не слишком компетентного руководителя маленькой базы, выглянул профессиональный убийца, который без колебаний способен уничтожить собственного коллегу. «У меня есть подозрение, что ваши подопечные...» — в это мгновение Цубаки хотела вновь поправить Гайдзина, однако, на этот раз решила промолчать. Уж слишком серьезный оборот начал принимать разговор. «Не просто оставили в вашей подсети кучу вирусов и дыр. Вероятнее всего, они скопировали некоторые файлы и унесли их с собой. Известно, какие именно данные могли утечь?» — поджав губы в тонкую линию, спросил Кусинада-сан. Хмеля в его глазах, как, впрочем, и в глазах руководителя варшавской базы, не было ни на грамм. Вместо ответа Ви скинул всем список файлов, структура и положение которых изменились во время побега, и которые, действительно, вполне могли быть скопированы на сторонние носители. Данные явно были зашифрованы, однако старых солдат Арасаки это ни капли не успокоило. «Ох, блять», — выругался Такиши, видимо, бегло просмотрев список, а потом добавил совсем тихо: «Доченька, что же ты наделала? Девочку надо вернуть». Шигеру встал, резко рубанул рукой в воздух: «Немедленно, если эти данные попадут к нашим конкурентам, особенно к конкурентам из Милитиха, поэтому я и приобрел билеты», убедительно изображая равнодушие, пожал плечами Прайс. «Подумал, что искать другую команду, которая сможет так же быстро поймать нашу беглянку, у нас времени нет», а равнодушие товарищ по юниту именно изображал. Для Цубаки было очевидно, что Ви чем-то сильно взволнован, хоть понять это она могла только потому, что жила бок о бок с этим парнем много лет. «Мы не можем менять дислокацию выполнения миссии, без одобрения штаб-квартиры», чуть повысив голос, твердо стоял на своем инструктор Кацура. «Считайте, что разрешение получено». Шигеру-сан медленно поднялся из своего кресла, и Цубаки внезапно показалось, что он даже стал несколько выше ростом. Глаза его засветились голубым светом, руководитель базы явно кому-то звонил, а еще через мгновение, соединение, судя по всему, было установлено. «Добрый день, господин, вас беспокоит Кайдзуми Шигеру, руководитель объекта BWS-2062, да, того, что в Варшаве, ваша память вас совершенно не подводит. Как ваши дела?» Старый товарищ отца незадачливой беглянки быстро зашагал прочь, оставив всех своих гостей в собственном кабинете. Кадеты острова Бенкай обменялись недоуменными взглядами. «Я советую вам начать собираться», — сумрачно произнес Такиши-сан. «Гарантирую, разрешение на смену дислокации вы получите». Инструктор Йошида и Ви бросили одинаково недоверчивые взгляды в сторону героя 4-й корпоративной. Тот в ответ лишь невесело усмехнулся и кивнул, мол, даже не сомневайтесь. Однако уже через секунду его усмешка погасла, словно стертая ластиком, и он повернулся в сторону кибер-ниндзя. «Если позволите», несмотря на мягкий тон, голос старого солдата звучал твердо. «Моя единственная просьба, девочку не надо убивать, лучше всего вернуть ее сюда. Она все еще может быть полезна корпорации. Судя по всему, возможность провала операции по поимке собственной дочери он даже не рассматривал. Ёбаный фрик-извращенец, с мозгами набекрень, который ненавидит своего ребенка». 2064 год, НСША, Нью-Йорк. «Все получилось намного лучше, чем я рассчитывал. В последние минуты нашего знакомства Шигеру Кайдзуми раскрылся перед нами с совершенно новой стороны, выбив все нужные разрешения с помощью одного единственного звонка. Не знаю, кому именно он звонил, однако для меня стало совершеннейшим сюрпризом то, с какой легкостью нам, а точнее, мне, учитывая, что захром установили прямо в мой мозг, разрешили отправиться в самое сердце вотчины Милитиха. На секунду я даже предположил, что руководитель варшавской базы связался с кем-то из семьи императора, однако подобные мысли быстро вылетели из моей головы. Чувствовал ли я вину за то, что подделал данные, и, вероятно, сделал маленькую Люси мишенью Арасеки на всю оставшуюся жизнь? Да, и еще как, я ощущал себя ебаным лицемером, который всего пару часов назад злился из-за экспериментов над 9-летней девочкой, а потом эту же девочку обвинил в том, чего она никогда не делала. Конечно, все оправдывалось благородной целью и тем, что юную нетронершу я собирался любой ценой спасти, обеспечив ей лучшую жизнь, в придачу. С другой стороны, очевидно, что если в мои расчеты где-то закралась ошибка, то Арасака малолетнюю Кусинада не оставит в покое уже никогда. Немного подумав об этом, легко догадаться, что моя столь острая реакция на ситуацию с Люси во многом объясняется моей собственной историей. В конце концов, я, как и она, также являюсь экспериментом Арасаки. Впрочем, рефлексировать по этому поводу мне было некогда. Джон не постоянно нудел над ухом относительно своего очень талантливо сделанного фильма, так что я решил убить время в дороге до Нью-Йорка, посмотрев его творение, и, наконец, закончить нашу синхронизацию. Моего терпения хватило минут на 10. Представьте себе, что кто-то доверил камеру 5-летнему ребенку и ему же отдал на откуп всю режиссуру. Что снимаются в этом шедевре такие же 5-летние дети, только, почему-то, выглядящие, как взрослые. Сюжет, растянутый на 49 с гаком, блять, часов, представлял из себя не какое-то связное повествование, и уж точно, я бы не назвал его цельным или стройным, а мешанину странных, не связанных между собой сцен, в которых актеры с пафосными лицами занимались какой-то херней. Они произносили какие-то речи, вставали в эффектные позы, и слишком часто делали это на фоне взрывов. Разность мышления эскинов и людей в этом произведении искусства, на мой взгляд, проявилась чрезвычайно ярко. Конечно, у меня оставалась хрупкая надежда, что дальше будет лучше, но, честно говоря, она, эта надежда, была жива лишь из-за моей сугубо оптимистичной натуры. Короче, смотреть это дольше 10 минут, просто выше человеческих возможностей. Мозг откровенно начинает сходить с ума и отключается. Посему уповать на то, что удастся разобраться с синхронизацией быстро, было бы слишком, даже несмотря на мой зашкаливающий оптимизм. «Чего тебе не нравится?» – оскорбился в лучших чувствах Джонни, когда понял, что дальше смотреть его шедевр я не собираюсь. Там только самое интересное начинается. Я промолчал, размышляя о последствиях того, что может случиться, если я вдруг обижу Искина, имеющего полный доступ ко всем моим имплантам, без части из которых это тело просто не сможет существовать. Фильм же должен отложиться в моей памяти, верно? Возразил я искусственному интеллекту, жестко контролируя свои мысли, дабы расширенные возможности аудиально-когнитивного модуля не смогли их уловить. Надо осмыслить то, что я уже посмотрел, дабы не было проблем с восприятием остального, ибо насыщенность событий в твоем фильме весьма высока. Да, кажется, Джон не удивился, но недовольства в его голосе я не ощутил. Тогда ладно, но не затягивай. Синхронизация важна. Да уж, я понимаю, что с помощью псевдо-Сильверхинда мне было бы намного проще добиться всех своих целей, но и насиловать себе мозг подобной пыткой мне не улыбается. В конце концов, мозг – это единственное, что в любом случае останется моим, даже если в какой-то момент Росака решит превратить меня в очередного Борга. Пока я переживал о своих отношениях с любимой корпорацией и с еще более любимым Искином, мы, наконец, приземлились в аэропорту Нью-Йорка. На этот раз никакой выделенной корпоративной линии, никаких привилегий для высокопоставленных представителей Росаки. Нет, мы прилетели в вотчину Милитиха под подставными именами, безо всякого оружия, и встали в очередь к таможенному контролю, вместе с остальными пассажирами нашего, вполне обычного транспорта. Даже инструктор Кацура был вынужден снять свою маску, непривычные к такому одайцубаки нервничали и потому, привлекали внимание. Пришлось успокаивать товарищей по юниту парочкой веселых историй и анекдотами, некоторые из которых мне помогал вспомнить Джонни. В общем, обошлось. Подставные документы сработали отлично, и уже через несколько минут мы вышли из аэропорта прямо на парковку, где нас дожидался неприметный автомобиль. На этот раз никаких опознавательных знаков, никаких наглых красок, кричащих о том, что машина является собственностью одной очень могущественной мегакорпорации. Вместо этого нас встречала неприметная Арчер Хилла серого цвета. Почему-то этот автомобиль вызывал ностальгию. В конце концов, точно такая же модель стала моей первой серьезной покупкой, после того, как меня выперли из корпорации в прошлой жизни. Арчер Хилла. Водитель не стал суетиться, как это делал Михаил в Варшаве, например, и выходить из машины, чтобы поприветствовать своих новых пассажиров, или открывать для нас двери. «Меня зовут Патриция Вагиль», – спокойно отчеканила девушка, на вид около 30, сидящая за рулем. Как только наш юнит в полном составе занял заднее сиденье, а инструктор – переднее. «Добро пожаловать в Нью-Йорк, господа!» Йошида Кацура, коротко представился руководитель нашей небольшой команды. «Сзади сидят кадеты одной из наших секретных тренировочных баз. Приятно познакомиться», бросив быстрый взгляд в зеркало заднего вида и обозначив приветственный кивок, произнесла Патриция. Она явно была местной. Карие глаза, темная кожа, белые, очевидно, милированные, жесткие волосы, которым явно тесно в рамках строгой корпоративной прически. Я знаю, что Патриция Вагиль есть в игре, но совершенно не помню, как она выглядит. Так что пусть будет так. К тому же она говорила с акцентом, привычным для жителей восточного побережья. «Меня в общих чертах ввели в курс дела, не заморачиваясь нашими именами», произнесла наш новый водитель, медленно трогаясь с места и выруливая к выходу из парковки. «Надо найти какого-то пропавшего подростка, верно, верно», кивнул инструктор, судя по всему, не собираясь вдаваться в подробности. Девушка недовольно поджала губы, но голос ее звучал спокойно. «Мне нужно знать, что вам для этого понадобится». Кацура повернул голову в мою сторону, вопросительно выгнул бровь. «Нейтронерская станция», — ответил я. Лично мне удобнее всего работать с майкротиховским сетевым интерфейсом. У них лучшая совместимость с росаковским оборудованием. Модель. Патриция бросила еще один взгляд в зеркало заднего вида, и на этот раз в глазах ее явственно плескалась искорка любопытства. Чем новее, тем лучше, конечно. Но меня устроит любая, не ниже стандарта Икл 10 серии. Патриция задумалась на секунду, потом кивнула, словно что-то для себя решив. В Бруклине имеется конспиративная квартира с нейтронерской станцией, подключенной к публичной сети города, произнесла она медленно. Как я понимаю, местоположение не так важно. В Бруклине, переспросил я, чувствуя, как сердце пропустило удар. Да, Бруклин отлично подойдет. О причинах распространяться не имело смысла, а люди, сопровождающие меня, были достаточно тактичны или достаточно невежественны в нейтраннинге, дабы просто промолчать. Пока ехали по улицам незнакомого мне города, я успел просмотреть еще минут 10 фильма от Джонни. Голова после этого раскалывалась, как после нескольких часов изучения какой-то особо сложной темы. Такими темпами мне понадобится как минимум месяц, чтобы начать процесс с полной синхронизации с Искином. Невесело. Наконец наша Хилла остановилась у какой-то старой многоэтажки. Мы вышли из машины, лифт поднял нас на 7-й этаж, и вскоре нашим взором открылась весьма неплохо обустроенная квартирка. Тут было 2 спальни, неплохая кухня, телевизор в гостиной и холодильник, заполненный продуктами почти под завязку. Передаю вам свой контакт, Патриция, показав нам наше новое жилье, направилась к двери, очевидно, не собираясь задерживаться. Забавно, что контакты она передала всем, а не только инструктору, как я изначально думал. Если понадоблюсь, звоните в любое время. С этими словами, девушка вышла за дверь, которая автоматически за ней закрылась. Времени терять не будем, кибер-ниндзя повернулся ко мне, взглянул сумрачно, очевидно, не слишком довольный своим фактом нахождения в самом сердце территории, контролируемой Милитихом. Ви, подключайся к сети и постарайся закончить побыстрее. Надо найти девчонку, или ее труп. Сделаю, кивнул я, забираясь в нетренерское кресло, установленное в одной из спален. Хоть на это и понадобится время. Понимаю, инструктор поморщился. Мы можем чем-нибудь помочь, просто будьте готовы, если вдруг придется быстро выдвигаться, покачал я головой и позволил своему сознанию погрузиться в подсеть здания. Нейтронерская станция была защищена очень неплохо. Хороший лед, крепкий и в то же время не слишком заметный, пока не попытаешься его пробить. На всякий случай проверив его уже своими методами и убедившись, что с ним не будет проблем, я вынырнул в незащищенную подсеть жилого здания, оттуда в публичную сеть города. Однако бежать искать маленькую Люси я не торопился. Вместо этого, отправившись на поиски нейтронерских форумов, один из которых нашелся тут же, неподалеку. Быстро подключившись, я начал просматривать темы, и очень скоро нашел то, что искал. Нейтронера с очень знакомым сетевым идентификатором. Сойка. Глава 14. 2064 год. НСША. Найт-Сити. Да. Пожалуйста, не останавливайся. Камила кричала так громко, что ему пришлось зажать ей рот ладонью, но, кажется, это только сильнее ее завело. Джеки крепче прижал руку к губам девушки, всем своим телом прижимая ее к стене. Глаза молодой бандитки Валентина закатились, она обхватила ногами торс своего инпута с такой силой, что Уэллс ощутил, как затрещали кости. Впрочем, это его не остановило. Взвинтив темп еще выше, Джеки почувствовал, как сам приближается к освобождению, чтобы в следующее мгновение ощутить острую боль в ладони. Сучка укусила его за руку. Камила маниакально засмеялась, когда парень рассерженно зарычал, с силой бросил ее на кровать, навалился сверху. Его массивное тело накрыло относительно миниатюрную фигуру девушки, и та нетерпеливо закачала бедрами, будто мечтая, дабы он снова оказался внутри. «Пожалуйста», — захныкала бандитка, по-змеиному извиваясь под ним, и Джеки ничего не оставалось, кроме, как торопливо вернуться к тому, что он делал пару секунд назад. Вообще, сегодня, когда девушка пришла в их дом, Уэллс уже решил с ней расстаться. Юношу достали постоянные смены настроения, нежелание считаться с его мнением и необоснованные ожидания. Однако, стоило им остаться наедине, как ультракороткие шортики девушки каким-то образом с нее слетели, а Джеки, снова, не сумел устоять перед ее сногсшибательной фигурой. Если уж быть до конца честным, они расставались, а потом обратно сходились уже не единожды. И что-то подсказывало Джеки, их очередное расставание не за горами. С другой стороны, парень вовсе не был уверен, что после этого они не сойдутся вновь. Возникало ощущение, будто, невзирая на очевидные различия, их неудержимо тянет друг к другу, словно магнитом. Правда, у этого магнита было имя – Гваделупа Алехандра Уэллс. Мать Джеки всячески покровительствовала Камиле, часто приглашая девушку к ним домой, позволяя оставаться на ночь и постоянно подталкивая сына в объятия молодой Валентина. «А-а-а! Диасемо!» – заорала юная бандитка, достигая кульминации, и Джеки не успел заткнуть ей рот ладонью. «Тихо ты!» – прошипел он на ухо девушке, вновь подставляя свою ладонь под укус. «Маму разбудишь!» «Похуй!» – не унималась Камила. «Мне все равно!» – просто продол. «МММ!» – надо было заканчивать побыстрее, и Уэллс снова ускорился, внутренне молясь о том, чтобы скрип кровати не разбудил мать. И в этот самый момент у него зазвонил телефон. Инициализация входящего вызова. Абонент. Ви. Принять отклонить. Несмотря на пикантность ситуации и туман страсти, окутывающий его разум, первым побуждением Джеки было тут же принять звонок. Лишь секунду спустя он понял, что находится на грани, и если соединение будет установлено, Ви может стать свидетелем его эякуляции, чего бы не хотелось ни при каких обстоятельствах. Вторым побуждением было остановиться, несмотря на близость собственной кульминации. Первобытная, звериная часть его разума изо всех сил протестовала против этого, но долгие годы занятия боксом с Виктором Вектором научили Джеки всегда держать инстинкты под контролем. «Детка, Беб, пожалуйста, не замедляйся», – захныкала под ним Камила, усиленно двигая бедрами навстречу его движениям. «Умоляю, еще немного, еще чуточку. Блять, эта сука уже получила пару оргазмов, но ей все мало». Мысленно выругавшись, Уэллс решил сначала закончить свои постельные дела. В конце концов, судя по его состоянию, ему понадобится еще буквально пара секунд. «Да, да, да». Камила забилась в очередных конвульсиях. Джеки же, обильно излившись в свою аутпут, быстро вскочил с кровати, натягивая штаны. «Детка», пытаясь отдышаться после мощного оргазма, удивилась такой прыти своего парня девушка. «Все хорошо?» «Да», — покачал головой Уэллс. «Просто у меня важный звонок, и я должен на него ответить». На секунду в глазах девушки мелькнула ярость, но уже через секунду она сменилась жгучей обидой. Камила мгновенно приняла сидячее положение, скрестила руки на груди, фыркнула презрительно и, отвернувшись куда-то в сторону, демонстративно надулась. «Ну да, какой-то звонок для тебя важнее, чем я». Даже не пытаясь утруждать себя ответом, Джеки быстро покинул комнату, напоследок бросив на девушку холодный взгляд. «Ну и вали нахер». В мгновение назад закрытую дверь что-то прилетело. Юный Уэллс предполагал, что это была очень не вовремя попавшаяся под руку Камиле подушка. «Звони своим ебаным друзьям, пусть они тебе сами отсасывают. И трахаться тоже можешь с ними, ведь я ла мьерда». Судя по всему, несмотря на все старания, они все-таки разбудят маму Уэллс. Ну и ладно, может, в следующий раз она подумает дважды, прежде чем приглашать эту психованную к ним домой. Молодому человеку очень не хотелось заставлять Ви ждать, ведь за последние 2 года тот стал для Джеки чем-то гораздо большим, чем какой-то клиент. Иногда юный Уэллс даже позволял себе помечтать о том, что веселый голос на другом конце телефонной линии, его когда-то в далеком детстве потерянный брат. Мама, когда услышала о таких мыслях сына, долго и заразительно смеялась, уверив его, что такое просто-напросто невозможно. Тем не менее, Ви относился к Джеки с почти семейной теплотой, и последний, сам того не замечая, стал отвечать ему взаимностью. Кроме того, надо признать, что, только благодаря Ви, юный Уэллс смог зарабатывать десятки тысяч эдди в месяц, не подвергая свою жизнь смертельной опасности и даже не прикладывая особых усилий. Все началось с 20 кредитных чипов, что пришли по почте в дом Уэллсов из далекой Японии, и которые были покрыты едва заметной полупрозрачной оболочкой. Каждая щепка хранила в своей памяти крайне небольшую сумму эдди, и сами по себе они не могли служить наградой. Они и не служили. Вместо этого их следовало назвать инструментами. Инструментами для зарабатывания целой кучи эдди. Задача Джеки была проста. Найти автомат по продаже чего-нибудь и произвести покупку с помощью одного из присланных чипов. Через месяц процедуру нужно было повторить. Конечно, Ви поручил своему бродеру Элсу столь простую задачу не потому, что хотел сделать запас их романтика или ему вдруг понадобилась целая гора презервативов. Вся соль заключалась в упомянутых полупрозрачных оболочках. При попадании щепки в порт торгового автомата, эта самая оболочка отделялась и оставалась внутри. Теперь с любого другого чипа, который оказывался внутри данного порта, снималась небольшая комиссия, зависящая от величины счета покупателя. У тех, кто побогаче, каждая покупка обходилась несколько дороже, чем у тех, у кого счет оказывался поскромнее. Самое приятное во всем этом – чипы, присланные Ви, были многоразовыми. Если снова вставить в тот же порт родную для оболочки щепку, то специальный механизм подцеплял ее обратно, и средства, которые оболочка насобирала за это время, переходили на щепку, а сам чип, вновь покрытый своим полупрозрачным коконом, можно было использовать снова. Надо сказать, что в первый раз Джеки не был особенно впечатлен. Он не заморачивался выбором автоматов, просто постарался использовать те из них, которые находились не слишком близко друг к другу. Тем не менее, через месяц, заново пройдясь по тем же торговым точкам, Уэллс осознал, что его собственный счет пополняется на 300-700 эдди с каждого чипа. Учитывая, что таких щепок у него было два десятка, он заработал около 10 тысяч эдди, просто два раза в месяц прогулявшись за покупками. Но Ви на этом не остановился и, спустя некоторое время, прислал еще больше своих модифицированных чипов. К концу года у Джеки в распоряжении было больше полусотни таких, и его доходы возросли в несколько раз. Кроме того, юный Уэллс научился выбирать более прибыльные точки, то есть, или автоматы, которыми пользовались чаще, чем остальными, или те, в которых охотнее отоваривались состоятельные клиенты, чаще всего оказывающиеся корпоративными ушлепками и членами уличных банд. Чтобы добраться до последних, приходилось ухищряться. Иногда Джеки использовал детей беспризорников, которые за пару эдди или еду из того самого автомата могли совершить за него покупку с помощью модифицированного чипа. Конечно, это было связано с риском. Мало ли что придет в голову ребенку, выросшему на улицах, дети вполне могли попытаться украсть чип, в надежде, что там больше денег, чем мог предложить странный Валентина, которому кровь из носу понадобились буррито из автомата, что стоит неподалеку от базы когтей тигра. Впрочем, Ви предполагал подобное развитие событий, как и многие другие, поэтому при попытке вскрыть чип, или даже порт автомата, с оболочкой внутри, высвобождалось несколько миллиграмм вещества, которые, вступая в реакцию с материалом щепки, мгновенно превращали ее в бесполезный кусок пластика. Поэтому, потеря пары чипов была для Джеки совершенно не критична, хоть и неприятна. Постепенно, благодаря накоплению опыта, у молодого Валентина образовалась своя маленькая группа бегунов, состоящая из детей-беспризорников, которые совершали большую часть покупок, бегая по городу, пока Джеки просто подсчитывал прибыль. Так или иначе, благодаря помощи своего бродер, юный Уэллс зарабатывал больше, чем мог мечтать еще полгода назад. К сожалению, он совершил ошибку, на первых порах отдавая почти все заработанные деньги матери, ибо помимо мамы Уэллс, в семье обитал еще и отец. Рауль Уэллс был на довольно хорошем счету в банде Валентинос, благодаря давним связям с мексиканскими картелями, что, однако, не мешало ему быть ужасным мужем и отцом. Он регулярно терроризировал свою жену и ребенка, растрачивая все доходы семьи только на себя любимого. Так у него появился довольно дорогой, хоть и малополезный хром, позолоченные руки, мистер Перчик последней модели и тому подобное. Еще отец потратил деньги на автомобиль, вовсе не дешевую модель Вильфор Эльварадо V4F570-2056 года выпуска. Машина была неплохой, однако Джеки мог придумать 100 тысяч других способов потратить деньги, которые заработал своим тяжким трудом. В отчаянии, юный Уэллс попросил совета у своего тренера по боксу, Виктора Вектора. Тот лишь пожал плечами и посоветовал тренироваться усерднее, дабы суметь дать отпор, когда придет время. Спустя еще год такое время, наконец, пришло. Джеки сбил Рауля Уэллса с ног одним точным хуком, а потом долго избивал отца его собственным ремнем, пока мать буквально не повисла на плечах сына, умоляя остановиться. Тогда парень послушался маму, однако только лишь после того, как убедился, что отец осознал, ему более здесь не рады. В результате, Рауль больше не смел появляться в доме семьи Уэллс, а сын с матерью смогли вздохнуть с облегчением. Через несколько месяцев Гваделупа Алехандра Уэллс взяла в долг у банды Валентинос немалую сумму денег и открыла небольшой бар, который назвала «Эль Койоте Коха», «Исп», «Ел Цайоте Цайо», «Хромой Койот». Женщина собиралась превратить свое заведение в одно из лучших, если не во всем городе, то в их районе, точно. Стоит сказать, что благодаря подработке от Ви, сумма долга стремительно уменьшалась, и семья Уэллс смогла смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Неожиданное финансовое благополучие не могло не повлиять также и на отношение Джеки к Валентинос. Раньше молодой человек рвал жилы, дабы пробиться наверх, без раздумий подставлялся под пули и вообще, видел в собратьях по банде самых настоящих членов семьи, без которых он просто не сможет выжить на суровых улицах Найт-Сити. Как ни странно, пока он был беден, словно церковная мышь, это работало. Джеки окружали такие же дети улиц, каждый из которых стремился наверх. Однако, стоило ему обзавестись новым, более совершенным оружием, поставить себе новенький хром, но, главное, наработать авторитет, который копился благодаря его безграничной щедрости, смелости и постоянно растущим навыкам, как он начал замечать недовольство в своем окружении. Члены банды, которые еще вчера казались братьями, теперь глядели недобро, частенько даже не пытаясь скрыть завистливые взгляды, и с каждым днем юный Уэллс ощущал, как его связь с Валентинос слабеет. На этом фоне постоянная помощь от Ви выгодно выделялась, и Джеки, сам того не замечая, стал относиться к странному заказчику, как к близкому другу или даже, как к члену семьи, которому он обязан если не всем, то очень многим. Отбросив воспоминания последних 2 лет в сторону, юноша опустился на диван, тяжело вздохнул. Собравшись с мыслями, он уже собирался набрать номер Ви, когда получил сообщение от него же. «Есть дело, которое я могу доверить только тебе. Приезжай в Нью-Йорк, там все объясню». Несколько раз перечитав текст и осознав, что все понял правильно, Джеки мысленно выругался. Судя по подсказкам системы Цитанит, ему предстояло проехать через весь континент, почти 2800 километров, потратив на это больше 40 часов. Это, конечно, если он будет добираться своим ходом. Осознав, что его брадер, видимо, занят, Джеки также решил ограничиться сообщением. «Мне понадобится 2 дня». На что, почти мгновенно получил ответ. «Воспользуйся воздушным транспортом и прилетай. Время дорого. Правда, обратно, возможно, придется добираться своим ходом». Еще раз тяжело вздохнув, Джеки хотел, было, встать с дивана и начать собираться, когда его снова побеспокоили звонком. «Орта», юный Уэллс поджал губы, стараясь скрыть недовольство. Когда-то они начинали вместе, но сейчас отношения между давними друзьями явно изменились. Густаво из преданного друга превратился в безжалостного босса, пусть, пока и мелкого, но все-таки в босса. Не оставалось сомнений, что, благодаря влиянию собственного отца, Компаорта, признанного лидера Валентинос, тот, рано или поздно, займет позицию еще выше, а Джеки так и останется на уровне уличного бойца, подчиненного. «Джеки», голос Орты звучал холодно, «ты мне нужен через полчаса, у меня дела», покачал головой Уэллс. «Что, дела?» спокойно повторил молодой человек, с тоской глядя на 3D-аватар своего давнего друга, стремительно перестающего быть другом. «Джеки», в голосе Густава проявились нотки неприкрытого гнева и угрозы. «Ты забыл, с кем разговариваешь? Я, Сангинария, а ты?» «Да, да», поморщился Уэллс, размышляя о том, чего ему будет стоить уход из банды прямо сейчас. Давно пора было, если честно. Раньше, из-за отца, у него не было выбора, но сейчас, когда его доходы превышают все, что он мог бы заработать, будучи низко и среднеранговым членом банды, выбор появился. «Ты – большой босс, я же не босс, поэтому, давай, ты позвонишь своим другим подчиненным, а я займусь собственными делами». «Биин». Несколько секунд Орта молчал. Когда он вновь заговорил, в голосе его больше не было ни гнева, ни угрозы, но он все равно звучал чрезвычайно холодно. «Я понял, Джеки. Тогда, я прошу тебя, не как Валентина, как друг, помоги решить это дело». Несмотря ни на что, Уэллс заколебался. Да, он должен был Ви, однако Густаво также его друг, и ему нужна помощь. Прямо сейчас, сколько времени это займет? «Недолго», покачал головой Орта. «Час-два, максимум». «Ладно», произнес Джеки, после нескольких секунд раздумий. Я буду у тебя через полчаса. Лучше встретимся у Эльпинчиполья. Торопливо, словно опасаясь, что собеседник передумает, назвал известную в Глине забегаловку Орта. Я буду ждать на месте. И прервал звонок. Джеки нахмурился, но все, что ему оставалось, в очередной раз тяжело вздыхать. В этот самый момент что-то, точнее, кто-то, набросился на него сзади, пытаясь, вероятно, схватить его за шею. Уэллс инстинктивно вывернулся, перехватил нападавшего, навалился сверху, уже через мгновение осознав, кто именно оказался под ним. «Блядь, ну», — хмыкнула Камила, внезапно обхватывая его торс своими точеными бедрами, «так тоже можно», и потянулась собственными губами к его, очевидно, пытаясь поцеловать. «Камила Аутпут, девушка, Джеки. Фамилию ее я приберегу, ибо это спойлер. Вот это в ней Джеки и ненавидел больше всего. Непоследовательность. Пару минут назад она крыла его последними словами, а сейчас уже лезет целоваться. Я занят», придав голосу холодности, он уклонился от поцелуя. «Беб, явно капризничая», захныкала девушка. «Не будь букой. Или ты обиделся на меня?» «Нет, милый, ты же знаешь, иногда меня заносит», юная бандитка замурлыкала, потеревшись носом об его нос, «ибо я горяча, как». В какой-то момент девушка растерялась, не в силах сходу подобрать красивую метафору. С другой стороны, сомнительно, чтобы она вообще понимала значение слова «метафора». Тем не менее, спустя короткую секунду размышлений, Камила, все же, продолжила. «Короче, я горяча, и, мне казалось, именно это тебе во мне и нравится». Она прижалась всем своим телом к массивной груди своего инпута. Джеки как-то очень не вовремя заметил, что из одежды на ней только узенькие трусики, которые почти ничего не скрывают. «Я не обиделся», — повторил Уэллс, после тяжелого вздоха. «Очень хотелось добавить, ибо уже привык к твоим заскокам, но парень благоразумно удержал язык за зубами. Тогда почему ведешь себя так холодно?» Снова закапризничала Камила. Однако Джеки не дал ей продолжить. «Меня вызвал Орта». О, симпатичное лицо Камилы приобрело хмурое выражение. «Старший или младший?» «Младший. Это хуже», поморщилась бандитка. «Значит, ему от тебя точно что-то нужно. Угу. Он опять втянет тебя в какое-то свое цагада, исп. Дерьмо. Угу. Клянусь, Беб, его авантюра тебя когда-нибудь угробит. Угу. Джеки. Угу». Девушка отвесила своему инпуту смачный подзатыльник. «Поугукай мне тут, да еще и не в тему. Блять, больно же. Поделом». Камила скрестила руки под оголенной грудью, в глазах ее была смертельная серьезность. Несколько долгих мгновений она смотрела на Уэллса, а потом не выдержала. «Ну, и что от тебя хочет Густаво? Чтобы я ему помог с одним делом», пожал плечами Джеки, накидывая поверх легкого бронежилета свою фирменную армированную куртку с логотипом «Валентинос», и сверху перекидывая перевязь с верным мачете в ножнах, рукоять которого удобно расположилась над левым плечом. «И ты согласился?» «Сначала не хотел», — поморщился юноша, проверяя патроны в барабане тяжелого револьвера, который, мгновением спустя, отправился в кобуру на поясе справа. Точно такой же висел с другой стороны, но потом решил помочь. «По старой дружбе». Джеки, в голосе девушки была странная смесь беспокойства, разочарования и мольбы. «Ты ему ничего не должен, понимаешь? Он уже...» «Камила, кажется, впервые за вечер», Джеки напрямую обратился к своей аутпут. Голос его звучал спокойно, но в нем ощущалась жесткость, которая показывала, что продолжать этот разговор опасно для здоровья. «Мы не будем обсуждать мои дела, это понятно?» На секунду их взгляды столкнулись, и Камила быстро увела свой в сторону. «Понятно. Прости, Беб». Джеки кивнул. Потом, повинуясь какому-то внутреннему порыву, притянул свою аутпут к себе, поцеловал в лоб. «Меня не будет несколько дней», — произнес он негромким, мягким и теплым голосом. «Береги себя, хорошо, и присмотри за мамой». «Ладно», — девушка кивнула, не желая отпускать своего парня. Потом резко схватила юношу за щеки, притянула его губы к своим для страстного и долгого поцелуя. «Люблю тебя, и я тебя», — кивнул Джеки, улыбнувшись. А еще спустя мгновение вышел за дверь. Пара автомобилей с логотипом 6-й улицы на капоте и боках проехали мимо, заставив Густаво сжать зубы в бессильной ярости. «Они даже не скрываются», — подумал он, провожая машины вражеской банды гневным взглядом. То, что 6-е осмеливались разъезжать по территории Валентинос, было очевидным сигналом, который старшие поколения его родной банды предпочитало не замечать. Меж тем враги становились все наглее. Шестая улица, Тигриные когти и даже Мальстрём то и дело атаковали границы территории Валентинос, распугивая клиентов, грабя разукрашенные автомобили с наркотиками и оружием, а иногда, даже сжигая заведения, принадлежащие членам его банды. Конечно, иногда Валентинос пытались отвечать, изредка огрызаясь собственными рейдами на вражеские территории, но чаще всего эти ответы не достигали никаких целей, оставаясь жалкой демонстрацией бессилия. Густаво видел, как его собственная банда ломается, крошится на мелкие кусочки, превращаясь из монолитного куска гранита в бесполезный щебень. И это надо было изменить. Орто-младший даже знал, как увеличить поставки, найти новые рынки сбыта, отыскать других контрагентов, если старые не способны удовлетворить растущий спрос. Обучение в бизнес-школе давало свои преимущества, и Густаво отлично понимал, как работает этот ебучий капитализм. На практике все эти стратегии предполагали только две вещи: укрепить связи с мексиканскими картелями и расширять территорию банды. И если на второе у него пока просто не хватало сил, то вот с первым можно было разобраться уже сейчас. Пусть многие смотрели на него косо, за спиной обсуждая непомерные амбиции в столь молодом возрасте. Пусть отворачивались друзья, обвиняя в желании поскорее захватить власть. Густаво это не слишком волновало. Он беспокоился лишь об одном – будущее Валентинос. Интерфейс оптического импланта подсветил входящий звонок, и Орто поспешил на него ответить. «Джеки, я на месте», – хмуро произнес давний друг, судя по виду проецируемой 3D-модели, вылезая из машины. Странно, Уэллс предпочитал мотоциклы, даже недавно прикупил новую модель Арч Назаре, почему сегодня выбрал автомобиль, да еще и пассажирское сиденье. На такси что ли приехал, где тебя найти?